С кем мы имеем дело? С невежей или невеждой? Ошибочно ли употребление слова «невежа» в значении «невежда»? Позволяют ли нормы языка использовать эти слова как синонимы? На эти вопросы частенько отвечает портал Грамота.ру и отвечает положительно, правда, с оговоркой «можно, но только в разговорной речи». Между тем, в допушкинскую эпоху они друг друга прекрасно заменяли. «Невежи судят точно так, в чем толку не поймут, то все у них пустяк», писал в одной из своих басен Крылов, используя так называемый простонародный вариант. А Пушкин в отношении своего героя в «Евгении Онегине» употребляет высокое слово. «Он сердцем милый был невежда». В послепушкинскую эпоху слова «невежа» и «невежда» из синонимов превратились в паронимы. Невеждой сегодня называют человека необразованного, незнайку, который ничего знать и не хочет, а к знающим людям относится враждебно. Невежий – человека невоспитанного. Как следует из словаря паронимов русского языка Вишняковой, невеждой можно быть либо полным, абсолютным, либо только в какой-то области – науки, знания, искусства, даже любви. Впрочем, некоторые называют себя невеждами, признавая, что знают отнюдь не все, как герой Чехова, автор письма к ученому соседу. «Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый, занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний». А вот невежий лучше вообще не быть, грубиянов никто не любит. Козьма Прутков советовал: «Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую, иная назовет тебя за это невежей». А, впрочем, русские писатели отлично понимали, что невежей можно быть и не по своей воле. Заезд среда, вот и станешь неотесанным. В подтверждение приведем цитату из Чехова. «Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума. И ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так невежа». В древнерусском языке было и слово «вежа». Оно относилось к человеку опытному, знающему, как себя держать. В словаре «Даля» можно еще обнаружить это слово, правда, с пометой «старое» – «вежа», «знающий», «сведущий», «ученый», «образованный». И с ремаркой: ныне «вежа» и «невежа» относятся не до учености или познаний, а до образования внешнего, до светского обращения, знания обычаев и приличий. Современному языку в наследство от «вежи» досталась вежливость, а древнерусская форма «невежа» стала обозначением человека невоспитанного. Необразованного, несведущего человека стали называть невеждой, использовав старославянскую форму слова. Но прилагательное, характеризующее такого неуча, образовалось уже от русского корня. Невежественные люди встречаются до сих пор и не только в языке. А вот слово «вежливец» вообще утратилось. А было оно, если верить Далю, почетным названием колдуна, знахаря, который на всех свадьбах занимает первое место, оберегает свадьбу и молодых от порчи. Забавно, что вежливец был нестерпимо груб и сидел за столом в шапке, то есть вел себя как самый настоящий невежа. Все эти слова произошли от одного и того же глагола «ведать», то есть «знать». Кроме самого глагола «ведать», от которого так и веет стариной и книжностью, в современном русском языке остались частица «ведь», не так ли, разумеется, образованная от формы повелительного наклонения глагола «ведь», «ведай», «знай», «понимай», существительные «ведомость» и «ведомство», обороты с «ведомо» или «без ведома кого-либо», то есть «с согласия» или «без согласия» какого-то человека, и наречие «неведомо», «неведомо что», «неведомо куда».